Глава 18. В тихом омуте. Мы зашли пообедать в небольшой ресторанчик неподалеку. Мне не терпелось узнать, что мой друг думает об этом разношерстном семействе Арандел. «Итак, Пуаро?» — предвкушающе спросил я. Глянув на меня с немым укором, Пуаро сосредоточенно продолжил изучать меню. Наконец, сделав заказ, он откинулся на спинку стула, разломил пополам пухлый рогалик и с притворной насмешливостью изрек. «Итак, Гастингс?» «Что вы думаете о них теперь, после личного знакомства?» «Честное слово, на мой взгляд, это весьма любопытная компания. Перед нами открываются интересные перспективы. Это, как говорится, подобно шкатулке с сюрпризом. И заметьте, всякий раз после моих слов я получил письмо, написанное мисс Арандел перед смертью, всплывают новые неожиданные подробности. Мисс Лоусон поведала о пропаже денег. Миссис Танио сразу спросила о моем муже. Причем тут ее муж? С чего вдруг мисс Арандел писать мне, Эркюлю Пуаро, о каком-то докторе Таниосе? Его женушка что-то скрывает, предположил я. Да, ей что-то известно. Но что? Мисс Пибоди заявляет, что Чарльз Арандел готов убить родную бабушку за пару шиллингов. Мисс Лоусон говорит, что миссис Таниус убьет любого, если того захочет ее муж. Доктор Таниус уверен, что Чарльз и Тереза насквозь прогнившие личности, напоминает о том, что их мать обвиняли в убийстве, и добавляет, что Тереза способна безжалостно убить кого угодно. Хорошенького они мнения друг о друге. Врагу не пожелаешь таких родственничков. Доктор Таниус убежден, во всяком случае, говорит, что убежден в существовании злостной манипуляции. Жена до его появления ни о чем подобном и не помышляла. Она вообще поначалу не хотела оспаривать это завещание, однако позже передумала. Заметьте, Гастингс, они подобны котлу с бурно кипящим варевом, на поверхность которого то и дело всплывают новые важные факты. Но самое подозрительное таится на дне. И это самое важное, готов поклясться честью, с глубокой убежденностью произнес Пуаро. Его убежденность невольно меня впечатлила. Немного поразмыслив, я осторожно сказал, «Вероятно, вы правы, но это дело кажется слишком неопределенным и туманным». «Но вы согласны, что оно подозрительно?» «Согласен», — нерешительно произнес я. «Видимо, да». Пуаро перегнулся через стол, сверля меня взглядом. «Ваше настроение изменилось, Гастингс. Вы уже больше не заблуждаетесь, снисходительно потакая моим отвлеченным теоретическим изысканиям. Но что именно вас переубедило? Не мои превосходные умозаключения, не так ли? Нет, вовсе не это. На вас подействовало нечто совершенно иное. Поделитесь, друг мой, что заставило вас отнестись к нашему делу серьезно?» «Наверное, поведение миссис Таниус», — задумчиво произнес я. «Она выглядела какой-то испуганной». «Неужели она испугалась меня?» «Нет-нет, не вас. Она испугалась чего-то другого. Поначалу она говорила вполне спокойно и разумно. Конечно, ее обидели условия нового завещания, но она смирилась и собиралась оставить все как есть. Такое отношение кажется вполне естественным для благовоспитанной, но довольно апатичной особы». А потом вдруг неожиданная перемена настроения. Она горячо поддержала мнение мужа и выскользнула за нами в вестибюль, да еще украдкой. Пуаро одобрительно кивнул. «Возможно, вы не заметили еще одну маленькую деталь», — продолжил я. «Я замечаю все», — возмущенно откликнулся мой друг. «Я имею в виду приезд ее мужа в Литл Гринхаус в то последнее воскресенье. Могу поклясться, что она ничего не знала. Это стало для нее полнейшей неожиданностью. Однако она на редкость быстро поняла намек и согласилась, что забыла, как он рассказывал ей о том визите. Вот это, Пуаро, мне очень не понравилось». «Вы совершенно правы, Гастингс. Это весьма существенный момент. После разговора у меня возникло ощущение, что она чего-то боится». Пуаро задумчиво склонил голову. «Но вы тоже это почувствовали?» — уточнил я. «Да». Ее испуг был налицо. Помедлив, он спросил, И вместе с тем вам ведь понравился Таниус, верно? Вы сочли его приятным человеком, чистосердечным, добродушным, общительным. И, несмотря на ваше островное предубеждение против всяких аргентинцев, португальцев и греков, вполне близкой по духу личностью. Да, признал я, так и есть. В последовавшем молчании я внимательно смотрел на Пуаро. «О чем вы задумались, Пуаро?» — не выдержав, спросил я. «Размышляю о разнообразии людских натур. О молодом красавце Нормане Гейле, грубоватой и общительной Эвелин Говард, о славном докторе Шепарде и деловитом, надежном Найтоне. Сначала я даже не понял, что он вспоминает людей, фигурировавших в прошлых расследованиях. Пытаетесь понять, что между ними общего?» — спросил я. Все они казались привлекательными личностями. Боже мой, Пуаро, не думаете же вы в самом деле, что Таниус... Нет, нет, не спешите с выводами, Гастингс. Я лишь обратил внимание, что личное впечатление о людях — необычайно опасный советчик. Руководствоваться надо не чувствами, а фактами. Увы, факты не являются нашей сильной стороной, — хмыкнув, возразил я. Нет, нет, умоляю, Пуаро, не начинайте все заново. Не переживайте, друг мой, я буду краток. Начнем с того, что мы вполне определенно столкнулись с попыткой убийства. Теперь вы с этим согласны, не так ли? Да, согласен, — неохотно подтвердил я. До сих пор я немного скептически относился к несколько причудливой, как мне думалось, реконструкции Пуаро тех событий, что произошли в ночь на вторник на пасхальной неделе. Однако приходится признать, что его заключение безупречно логично. Прекрасно. А попытка убийства однозначно свидетельствует о наличии убийцы. Следовательно, один из обитателей, присутствовавших в ту ночь в доме, является убийцей, если и не по факту, то по умышлению. Допустим. И, следовательно, нашей отправной точкой будет искомый убийца. Мы проводим предварительные расследования, копаемся, если можно так выразиться, в грязном белье, и что же мы обнаруживаем? Несколько весьма интересных обвинений, брошенных, видимо, случайно в ходе разговоров. Так вы полагаете, что они брошены не случайно? В данный момент ничего нельзя сказать наверняка. Невинное, казалось бы, сообщение мисс Лоусон о том, что Чарльз угрожал своей тетушке, может быть действительно невинным, а может и нет. Замечания доктора Таниуса о натуре Терезы Арандел также могут не таить в себе ни малейшего злого умысла, а просто отражать реальное мнение сведущего медика. Мисс Пибоди, с другой стороны, совершенно искренне отозвалась о наклонностях Чарльза Арандела, но и это мнение субъективное. И что же мы имеем? Как говорится, в тихом омуте черти водятся. Итак, но кого же мы тут найдем? В нашем омуте, увы, прячутся не черти, а убийца. «Хотел бы я знать, Пуаро, что думаете лично вы?» — сказал я. «Гастингс, Гастингс, я не позволяю себе думать в том смысле, который вы сейчас вкладываете в это слово. В данный момент я могу лишь размышлять, проводя анализ имеющихся сведений. Например, я рассматриваю мотивы. Какой мотив был у тех, кто подстроил несчастный случай для мисс Арандел? Самой очевидной — корысть. Кто выигрывал от смерти мисс Арандел, если бы она умерла во вторник на пасхальной неделе? Все, за исключением мисс Лоусон. Точно. Что ж? Что ж, во всяком случае, один подозреваемый автоматически оправдан. Да, так может показаться, — задумчиво признал Пуаро. Но примечательно то, что тот человек, который ничего не выигрывал, если бы смерть наступила во вторник, выиграл все, когда смерть наступила через 2 недели. — К чему вы клоните, Пуаро? — слегка озадаченно спросил я. — Причина и следствие, друг мой, причина и следствие. Я с сомнением глянул на него. — Рассудите логически, — продолжил Пуаро. — Что именно произошло после того несчастного случая? — Как же мне не нравится, когда Пуаро настраивается на такой диалог. Сейчас что ему ни скажи, все будет неверно. Поэтому я решил высказаться предельно осторожно. Мисс Арандел слегла. Вот именно. И имела массу времени для раздумий. Что дальше? Она написала вам. Да, она написала мне, — кивнул Пуаро. Но это письмо не отправили. к большому сожалению. Вы полагаете, есть что-то подозрительное в том, что письмо не отправили? Приходится признать, Гастингс, нахмурившись, проворчал Пуаро, что этого я не знаю. Я думаю, а принимая во внимание все известное нам, почти уверен, что это письмо попросту затерялось. Видимо, хотя нельзя сказать наверняка, никто даже не подозревал о его существовании. Итак, что происходит дальше? Визит адвоката, поразмыслив, предположил я. Да. Мисс Арандел послала за адвокатом, и он незамедлительно приехал. И она составила новое завещание, продолжил я. Совершенно верно. Она составила новое и совсем неожиданное завещание. И теперь, зная об этом новом завещании, нам надо тщательно обдумать заявление, сделанное Эллен. Эллен сказала, если помните, как сильно беспокоилась мисс Лоусон, чтобы весть о ночной прогулке Боба не достигла ушей мисс Арандел. Но понятно... Нет, непонятно. Или все-таки я начинаю догадываться, на что вы намекаете? — Сомневаюсь, — возразил Пуаро. — Но если вы хорошенько подумаете, то осознаете величайшую важность этого заявления. Он устремил на меня испытующий взгляд. — Ну, конечно, конечно, это крайне важно. — мгновенно согласился я. — И далее, — продолжил Пуаро, — события пошли своим чередом. Чарльз и Тереза приезжают на выходные, а мисс Арандел показывает новое завещание Чарльзу, по крайней мере, так он говорит. — А вы ему не верите? — Я верю только тем заявлениям, которые можно проверить. Мисс Арандел не показывала завещание Терезе. Видимо, думала, что ей расскажет Чарльз. Но он не рассказал. — А почему не рассказал? — Ну, если верить Чарльзу, он все-таки рассказал ей. Тереза решительно это отрицала. Весьма интересный и наводящий на размышления маленький конфликт. А когда мы удалились, она назвала брата болваном. Я в замешательстве, Пуаро. Грустно признался я. Давайте вернемся к череде событий. Доктор Таниос приезжает в воскресенье, возможно, без ведома жены. Я бы сказал, точно без ее ведома. Скажем все-таки, что возможно. Продолжим. Чарльз и Тереза уезжают в понедельник. Мисс Арандел еще в добром здравии и расположении духа. Она съедает вкусный ужин и присоединяется к спиритическому развлечению сестер Трип и мисс Лоусон. К концу сеанса ей становится нехорошо. Она возвращается в постель и спустя 4 дня умирает, а мисс Лоусон наследует все ее деньги. Правда, капитан Гастингс настаивает, что она умерла естественной смертью. В то время как Эркюль Пуаро подозревает, что ее отравили за ужином, хотя не имеет ни единого доказательства. — Я имею доказательства, Гастингс. Вспомните наш разговор с мисс Трип, а также одну деталь, упомянутую мисс Лоусон в ходе ее весьма путанного словоизвержения. — Вы имеете в виду тот факт, что покойная ела на ужин карри? И это блюдо могло замаскировать вкус отравы, верно? — Верно, друг мой. Карри, возможно, тоже сыграла определенную роль, — медленно проговорил он. — Однако, — заметил я, — если ваше предположение верно, и вы пренебрегаете медицинским заключением, то отравить ее могли только мисс Лоусон или одна из служанок. — Сомневаюсь. — Неужели эти трещотки, сестры Трип, ерунда? Ни за что не поверю. Все эти женщины явно невиновны. — Не забывайте, Гастингс, — пожав плечами, напомнил Пуаро, — что глупость и даже слабоумие могут отлично уживаться с изрядным коварством. И не забывайте также про первоначальную попытку убийства. Ту ловушку не назовешь плодом усилий изощренного ума. План убийства на редкость прост. На мысль о нем навела привычка Боба оставлять мяч на лестничной площадке. Чтобы протянуть веревку над площадкой, не обязательно быть гением. До этого мог додуматься даже ребенок. — Вы подразумеваете, — озадаченно начал я. — Я подразумеваю, что наши логические поиски привели лишь к одному. Кто-то хотел совершить убийство. И ничего более. — Но ведь яд, должно быть, выбрали весьма мудро, раз он не оставил следов, — возразил я. — Обычному человеку достать подобную отраву очень трудно. Ох, да пропади все пропадом, Пуаро. Я просто не могу в такое поверить. И вы же ничего доподлинно не знаете, у вас есть только гипотезы. Ошибаетесь, друг мой. После наших утренних разговоров у нас появилось нечто определенное для дальнейших действий. Довольно туманные, но несомненные подсказки. Я боюсь лишь одной сложности. Какой же? Боюсь растревожить спящих собак, — рассудительно произнес Пуаро. Ведь так говорится в одной из ваших пословиц. Не буди спящую собаку. Именно в таком состоянии пребывает пока наш убийца. Видит сладкие сны, нежность под солнцем. Нам ли с вами не знать, Гастингс, как часто растревоженный убийца решается на второе, а то и на третье преступление? И вы опасаетесь, что это может случиться? Да, — подтвердил Пуаро. Если в нашем омуте прячется убийца, а я думаю, Гастингс, он прячется, да, полагаю, она там.